Кайзерлинг поехал в Варшаву с полной милостью императрицы. «Прошу вас подавать мне советы издалека, как вы мне подавали их вблизи», — писала к нему Екатерина. Примечание, письмо в Московском архиве Министерства иностранных дел, конец примечания. К Понятовскому она писала: «Я не могу отпустить к вам Волконского, у вас будет Кайзерлинг, который вам будет отлично служить». По известию, сообщенному английскому двору послом его в Петербурге Бекингамом, Екатерина тотчас после своего восшествия на престол послала сказать Понятовскому, чтоб он не приезжал в Петербург, но это... Дружба ее к нему неизменна, и в случае королевских выборов в Польше она постарается доставить престол ему, а в случае невозможности — одному из членов фамилии Чарторыйских. Неприятности между дворами усиливались. 10 декабря Екатерина писала Воронцову: «Велите внушить графу Брилю, что если по курляндским делам он единого противного моей воле шага сделает, я велю покинуть все мои старания у короля прусского об Саксонии, а в Польше сутенировать всем, чем только вздумать он может, все те, которые ему злодеи, до тех пор не перестану, пока мест его из Польши не выгоню». Сие внушение господин канцлер разговором, с которым из здесь резидентствующих министром чужестранным он за способного к тому выберет иметь, а мне кажется, датский или шведский способнее, и то начинав индифферентно и разговориться с великим уничтожением о мнимом старании графа Бриля по курляндским делам, и что он хотел выбрать польских двух сенаторов и посылать в Метаву, и что такой и всякой иной его Бриля поступок меня доведет сутенировать все те, которые стараются о его погибели, и то всем тем, чем силу имею, и так стараться, чтоб сие до прасса дошло, дабы знали мои намерения, а граф Бриль блудлив, как кошка, а труслив, как заяц». В конце ноября приехал в Варшаву Кайзерлинг и начал отлично служить. Уведомив императрицу о страшных раздорах между придворную партией и нашими друзьями, Кайзерлинг ставил вопрос, намерена ли Россия друзей и сообщников своих в Польше оставить в упадке или нет. Если их не оставлять в упадке, как этого требует честь и польза России, то надобно заблаговременно предупредить все, что может привести их в бессилие, ибо что утратят русские друзья, то утратит Россия. Если и впредь исполняем будет план, чтобы наших друзей важные чины не допускать, а определять в них или неприятелей России, или людей, не имеющих никаких заслуг, кроме малого разума и большого богатства до склонности к насилиям, тогда число наших друзей мало-помалу будет уменьшаться, и совсем они исчезнут, и в случае нужды нам некем будет приняться. Для отвращения таких неприятных последствий не рассудите ли, Ваше Императорское Величество, прислать мне рескрипт следующего содержания для показания всем, именно что Ваше Величество ничего столько не желаете, как непременного продолжения дружбы и прежнего доброго согласия с королем польским, только требуете, чтоб дела в Польше также приведены были в прежнее состояние. А прежде друзья России никогда не были отличены от друзей двора, и тех и других всегда почитали за одну партию, за общих друзей. Ваше Величество, надеетесь, что король Чарторыйских, Понятовских и друзей их изволит признать за достойных его милости при раздаче чинов, что они... верные слуги своему королю, что стараются они о пользе и благополучии своего отечества, что из усердия к Отечеству они друзья России, зная, что Ваше Величество, по примеру предков своих, намерены охранять благополучие республики, ее вольность и права, что Ваше Величество никогда не были намерены рекомендовать королю никого другого, кроме людей ему верных и полезных, что Ваше Величество будете всегда следовать всему правилу, всегда будете поддерживать в Польше патриотов, не допуская их до притеснения. Императрица на этой реляции подписала «быть посему». Кроме того, она писала Воронцову, графу Кейзерлингу, наставление дать, дабы, не переписавшись сюда, он при вакансиях рекомендовал у польского двора всех тех, которых он за российских партизанов признает, дабы не утратить иногда в таких вакансиях время через переписку по причине великого расстояния Варшавы от здешних мест. Также граф Кейзерлинг имеет сказать графу Брилю, что я с великим удивлением вижу, что моим друзьям все чины и милости отказываются, тогда, когда я вседневно о Саксонии и прочих удовлетворениях его королю стараюсь, и что через такой неприятельский и много иных поступок меня принудит он иных мер брать. Кейзерлинг переслал императрице две промемории, подданные ему обоими братьями черторийскими 3 и 4 декабря. В первой говорилось о необходимости составить конфедерацию, потому что обыкновенных средств недостаточно для уничтожения зла, которым страдает Польша. Многие молодые люди владеют важными местами и ведут себя на них так, что считаются бичами народа, а король не имеет права отнимать места, раз данные. Страшное искажение монеты требует ее перелития, что может быть определено только сеймом. Так как на успех сейма надеяться нельзя, то необходимо прибегнуть к конфедерации, чтобы заместить важные места людьми достойными, отстранить потери денежные и торговые, чтобы дать лучшую форму национальным совещаниям, чтобы дать всероссийской императрице титул, достойный ее могущества и личных качеств, чтобы установить навсегда доброе согласие между обоими государствами. Но для конфедерации нужны деньги и огнестрельное оружие. Помощь, какую русский императорский двор окажет вождям благонамеренных, должна соответствовать их намерениям. Они не могут ни за что приняться до тех пор, пока не будут с точностью уведомлены и удостоверены на этот счет. Непродолжительная резолюция есть наименее бедственная для страны. Чем сильнее она, тем менее нуждается в продолжительном времени для достижения своей цели. Но она не будет сильна, если существенные средства будут слишком урезаны в начале и потом доставляемы медленно.